Я знал, что влюбился в Лолиту навеки. Но я знал и то, что она не навеки останется Лолитой. 1 января ей стукнет 13 лет. Года через два она перестанет быть нимфеткой и превратится в молодую девушку. А там в колледж гёрл, то есть студентку. Гаже чего трудно что-нибудь придумать. Слово «навеки» относилось только к моей страсти. Только к той Лолите, которая незыблемо отражалась в моей крови. Лолиту же, под вздошные косточки которой еще не раздались, Лолиту, доступную сегодня моему осязанию и обонянию, моему слуху и зрению, Лолиту резкоголосую и блестяще русую, с подровненными спереди и волнистыми с боков, а сзади локонами свисающими волосами, Лолиту, у которой шейка была такая горячая и липкая, а лексикончик такой вульгарный, отвратно, привкусно. Первый сорт. Типчик. Дрипчик. Эту Лолиту. Мою Лолиту бедный Катул должен был потерять навеки. Как же в таком случае мне прожить без нее 2 месяца? Летних, бессонных. Целых 2 месяца, изъятых из 2 оставшихся годиков нимфетства. Может быть, думал я, переодеться мне мрачной старомодной девицей, нескладной мадемуазель Гумберт, да разбить свою палатку около лагеря Ку, в надежде, что его рыжие от солнца нимфетки затараторят: «Ах, давайте примем к себе в общежитие эту беженку с глубоким голосом!» Да и потащат к своему костру грустную, робко улыбающуюся Берту Гранпье. Берта разделит койку с Долорес Гейс. Досужие сухие сны. 2 месяцам красоты, 2 месяцам нежности предстояло быть навеки промотанным. Я не мог сделать против этого ничего. Мэрье. 1 каплю редкостного меда этот четверг все-таки хранил для меня в своей желудевой чашке. Госпожа Гейс должна была отвезти дочку в лагерь рано утром, и когда разные звуки, связанные с отъездом, донеслись до меня, я скатился с кровати и высунулся в окно. Внизу под тополями автомобиль уже тарахтел. На тротуаре стояла Луиза, заслонив глаза рукой, словно маленькая путешественница уже удалялась в низкий блеск утреннего солнца. Этот жест оказался преждевременным. «Поторопись!» — крикнула Гейзиха, сидевшая за рулем. Моя Лолита, которая уже наполовину влезла в автомобиль и собралась было захлопнуть дверцу, опустить при помощи винтовой ручки оконное стекло, помахать Луизе и тополям, ни ее, ни их Лолите не суждено было снова увидеть, прервала течение судьбы. Она взглянула вверх и бросилась обратно в дом, причем мать неистово орала ей вслед. Мгновение спустя я услышал шаги моей возлюбленной, бежавшей вверх по лестнице. Сердце во мне увеличилось в объеме так мощно, что едва ли не загородило весь мир. Я подтянул пижамные штаны и отпахнул дверь. Одновременно добежала до меня Лолита, топая, пыхтя, одетая в свое тончайшее платье. И вот она уже была в моих объятиях, и ее невинные уста таяли под хищным нажимом темных мужских челюстей. О, моя трепещущая прелесть! В следующий миг я услышал ее, живую, неизнасилованную, с грохотом сбегавшую вниз. Течение судьбы возобновилось. Втянулась золотистая голень, автомобильная дверца захлопнулась, приотворилась и захлопнулась попрочнее. И водительница машины, резко орудуя рулем, сопровождая извиваниями резиново-красных губ свою гневную неслышимую речь, умчала мою прелесть. Между тем, как незамеченная никем, кроме меня, мисс Визави, больная старуха, жившая на супротив, слабо, но ритмично махала со своей виноградом обвитой веранды.